Пока темные мысли проносились в его голове, он заметил, что эльф и старик разговаривают и, похоже, пришли к какому-то соглашению. Феликс бросил взгляд на истребителя, который с унылым удовольствием насыщался едой. Он заметил, что топор Готрека лежит поблизости от него. Пьяный или нет, гном не оставлял противнику шансов. Феликс гадал, что происходит в мыслях их номинальных хозяев. Глава 14. На следующий день Феликс проснулся от звука воды, омывающей стены деревни, и стука дождевых капель о крышу. Он почувствовал, что вполне согрелся, и отбросил в сторону плащ, отметив, что меч лежит неподалеку, где он его и оставлял. Он оглядел зал и заметил, что большинство мужчин все еще спит, громко похрапывая. Теклис сидел на деревянном стуле, глаза его были открыты и фокусировались на средней дистанции. Казалось, он был в трансе. Истребителя нигде не было видно. Феликс поднялся и почесал спину. Спина побаливала, а лежание на соломенном матрасе никак не улучшило ситуацию. Он пожал плечами, наклонился и застегнул пояс с мечом на талии. Откуда-то издалека донесся запах варящейся рыбы. Он вышел наружу, в туман и дождь. Холод сразу же пронял его, и голова начала проясняться. Феликс потянулся, вздрогнул и постарался размять мышцы. Странные сны беспокоили его прошлой ночью. Сны о демонах и тварях, которых он видел в путях древних. Для самоуспокоения он дотронулся до эльфийского амулета и подумал, что могло случиться, если бы уснул без него. Неужели он действительно мог стать жертвой одержимости демонами, или эльф сказал это лишь, чтобы его напугать? То одна из тех материй, о которых он судить не в состоянии. Теклис – волшебник, а Феликс – нет. Более того, Теклис – эльф, и не Феликсу судить о его мотивах. Он понятия не имел, что скрывается за теми холодными, раскосыми глазами. Насколько знал Феликс, мысли эльфа могли быть столь же чуждыми, как мысли паука или скавена. «Доброе утро, красавчик», – произнес рядом чистый голос. «Доброе утро, Клара», – ответил Феликс, оборачиваясь к женщине, которая прошлым вечером приветствовала их у ворот. «Запомнил мое имя?» – произнесла она. «Это хорошо». «Я Феликс Ягер», – поклонившись, сказал он, почувствовав себя глупо, когда она рассмеялась. «Необычное имя». «Не там, откуда я прибыл», – сообщил он. «О, и это должно быть Империя». «Похоже, слухи тут расходятся быстро». «Быстро, как каноэ по течению», — заметила она. «Это маленькая деревня. Мы маленький клан, и, по правде говоря, мужчины так громко орут о всяком разном, что женщины узнают об этом, хотят они того или нет». Феликс рассмеялся. Его больше позабавил ее тон, чем слова. У нее было неплохое чувство юмора, и она была хорошенькой. У нее было привлекательное лицо с веснушками и волосы глубокого каштанового цвета, полные губы и чистые голубые глаза. «И вы собираетесь посетить прорицательницу», — добавила она. «И она решит, что делать с твоим эльфийским другом и его маленьким фамильяром». «Будь я на твоем месте, я бы постарался, чтобы Готрек этого не услышал». «Почему нет?» «Он не фамильяр, он гном». И ему не нравится, когда его хоть как-то ассоциируют с эльфами, в какой бы то ни было форме. «Однако же все вы путешествуете вместе». «Необычные обстоятельства», — произнес Феликс. «Должно быть. Это необычный год, и ваше появление не менее необычно». Феликс почувствовал, как пробудилось его любопытство. «Неужели?» — произнес он, позволив словам повиснуть в воздухе. «Угу», — ответила Клара. «Так и есть. Появляются странные знамения и сильные бури. Молнии пляшут на вершинах холмов. Рогатые люди разгуливают по болотам, и повсюду зеленокожие. Чума на них всех». «Ты имеешь в виду орков?» «Юрки, орки, зеленокожие. Называй как хочешь. Они такие же плохие, как темные, хотя говорят, что они забирают людей на корм, а не в рабство». «Я тоже это слышал, хотя видеть никогда не доводилось». «Да откуда бы тебе знать, красавчик? Ты больше похож на кандидата для колледжа бардов, и на тебе нет шрамов, за исключением той маленькой царапины на лице». Феликс не обиделся. Он сознавал, что ни внешним видом, ни голосом не соответствует представлению большинства людей о воине, и никогда себя таковым не считал. «Тем не менее, свою квоту зеленокожих я убил», — сказал он. «Может, даже немного больше». «О, да ну тебя!» Это правда. Хотя, если на то пошло, большинство из них убил Готрек. Фамильяр? Он выглядит достаточно свирепо. А тот топор, похоже, способен причинить кое-какой урон. «Способен», — сказал Феликс, удержавшись от искушения рассказать Кларе несколько историй. Он осознал, что из него выманивают информацию точно таким способом, которым он надеялся получить сведения от нее. «Однако ты рассказывала мне о странных событиях года». «Да, паршивый год. Рыбалка не к черту, а ячмень в холмах едва дал всходы. Говорят, что горные кланы голодают, а болотные звери снова рыскают в поисках добычи». «Болотные звери?» «Здоровенные вредные штуки, полностью покрытые мохоподобной гадостью и достаточно сильные, чтобы вырывать из земли деревья, если им взбредет». «Вроде древа людей?» — спросил Феликс, стараясь соотнести услышанное с чем-нибудь ему известным. Хотя, по правде говоря, все, что он знал о древолюдях, было почерпнуто из книг. Предположительно, эти живые существа, полулюди, полудеревья, были союзниками эльфов и силой превосходили троллей, обладая способностью размалывать камни в своих узловатых кулаках. «Никогда не видела древа человека, поэтому не могу сказать». Феликс пожал плечами и рассказал ей то, что знал о них сам. «Полагаю, ты скажешь, что с ними тоже сражался?» — заявила Клара. «Нет, пока еще нет, хотя, судя по тому, как проходит моя жизнь, это лишь вопрос времени». «Что ты хочешь этим сказать?» «Временами кажется, что я уже сразился с доброй половиной чудовищ из старых рассказов», — ответил Феликс. «О, ты так говоришь, чтобы произвести на меня впечатление?» Феликс рассмеялся. «Нет, это правда. Хотя, честно говоря, сражался по большей части Готрек. В действительности я лишь наблюдатель». «Что это значит?» «Я поклялся следовать за ним и воспеть его гибель. Он же поклялся искать смерть в бою с самыми могучими и чудовищными противниками». «Тогда, похоже, он не очень-то держит свою клятву». «Причина тому не в отсутствии старания». «Да, у него взгляд одержимого. Я прежде видела его на лицах тех, кто полагает, что слышит вой своих духов смерти, хотя от такой рожи, как у него, испугается даже смерть». «Да уж». «Возможно, тогда ему стоит поискать одного из болотных зверей и испытать на нем свою удачу». «Говори тише, он может тебя услышать». «Я полагаю, ты не очень-то стремишься увидеть его гибель». «Если что-либо окажется достаточно сильным, чтобы убить Готрека, я не сомневаюсь, что вскоре после этого оно убьет и меня». «Стало быть, боишься смерти?» «Как любое разумное существо». «Мало от кого из местных мужчин ты сможешь услышать такое признание. И на твоем месте я бы не стала говорить подобное во всеуслышание, иначе они подумают, что ты не мужчина». «Неужели?» «Здесь мужчина гордится отвагой и своими делами. Он рассказывает о них при каждой возможности. Мужчины – кучка хвостунов, но им есть чем похвастаться». Феликс внезапно вспомнил Теклиса. Возможно, эльфу среди них не будет конкурентов. Клара неправильно расценила его улыбку. «Не стоит их недооценивать», – заметила она. «Они парни удалые». «Тогда лучше буду надеяться, что они не станут недооценивать меня». «На твоем месте я бы не беспокоилась, Феликс Ягер. Мало кто из местных совершит такую ошибку». «Меня тревожит, что возникнет недопонимание. Нам неприятности не нужны. Мы пришли сюда ради нашей миссии». «Это Альбион, красавчик. Здесь неприятности всегда находят тебя сами. И раз уж зашел разговор, то вот мой муж». Феликс поднял глаза и увидел направляющегося к ним Кулума. Посмотрев на них, тот нахмурился. Феликс внезапно пожалел о своем развязном поведении. Он никогда бы не предположил, что кто-либо столь же кокетливый и разговорчивый, как Клара, связан узами брака. Взгляд на лицо Кулума дал ему понять, что будет непоправимой ошибкой сделать подобное заблуждение снова. Феликс поспешно удалился. «Это Готрек ищет тут смерти, а не он». Истребитель вглядывался в густеющий туман с деревянного чистокола. Его, похоже, не беспокоил дождь и не донимал холод. Феликс пожелал гному доброго утра. «Что в нем доброго, человечий отпрыск?» Феликс чуть было не сказал «мы по-прежнему живы», но затем осознал, что это неподходящая фраза. «А что в нем такого плохого?» — задал он встречный вопрос. «Я дал клятву помогать паршивому эльфу», — ответил гном. «А почему ты так поступил?» — спросил Феликс. Готрек ответил ему лишь взглядом. «Разумеется», — подумал Феликс, — «он это сделал, чтобы помочь мне. Готрек не чародей. У него не было шансов отыскать меня без помощи эльфа». Феликс был неподдельно удивлен и испытывал немалую благодарность. «Я уверен, что это не отразится на твоей репутации», — в итоге сказал Феликс. «Я помогаю одному из отрезателей бород», — произнес гном. «Что ты хочешь этим сказать?» «Эти эльфы некогда обрили гнома словно овцу». «Это настолько плохо?» «Для гнома нет большего оскорбления». Феликс раздумывал над его словами. Он ничего не знал о религиозных запретах гномов, но почти готов был поверить, что многие из них связаны с волосами на лице. «Даже если так, разве это весомая причина для долгого раздора между старшими расами?» «Да, человечий отпрыск, так и есть. Особенно потому, что борода принадлежала брату короля гномов. Ни один гном не успокоится, пока подобное оскорбление не будет отмщено. А если расплата за обиду не свершится при его жизни, он передаст ее своим потомкам». «Будет мне напоминанием никогда не ссориться с гномами», — сказал Феликс. Готрек проигнорировал его слова, погрузившись в собственные мрачные раздумья. «Но это не единственная причина. Эльфы всегда предавали нас, подло убивали наш народ атаками из-под тишка, применяли отвратительное волшебство, чтобы напасть врасплох. Они предали наше доверие и наши древние соглашения. Они захватывают рабов и приносят их в жертву своим темным богам». «Не похоже, чтобы Теклис хотел принести кого-нибудь в жертву темным богам». «Кто знает, каковы мысли эльфа? Кто знает, лгут они или просто искажают истину, словно кузнец, кующий раскаленный металл?» Феликс пристально смотрел на своего товарища. «Тебя тревожит то, что он, возможно, говорит правду?» «Да, человечий отпрыск, тревожит. Мне нет дела до того, потонет остров эльфов или удержится на поверхности. Будет лучше, если мир избавится от разряженных, надушенных, остроухих. Однако...» «Однако, что, если он говорит правду о том, что может случиться с горами края мира и землями человечества? Мой народ принес древнюю клятву верности твоему народу, а мы своих клятв не забываем». Судя по голосу, Готрек находился в замешательстве. Феликс предположил, что это из-за данной эльфу клятвы, которую он угрожал не сдержать. «Готрек, если есть всего лишь шанс, что он прав, мы должны ему помочь. Мы не можем рисковать». «Да, человечий отпрыск. К такому же решению пришел и я. Хотя, когда это дело будет улажено, мы, возможно, еще посчитаемся». «Здорово», — тихо пробормотал Феликс, надеясь, что истребитель его не услышит. «Это дает нам некую цель, к которой стоит стремиться». «Угу», — сказал Готрек. «Так и есть». Феликс поплотнее запахнул плащ и всмотрелся в туман. Ему показалось, что в нем двигаются огромные угрожающие фигуры, но он надеялся, что это лишь очертания деревьев. Когда они возвратились в дом, их поприветствовал Теклис. «Я поговорил с Мурдом, но он согласился отвезти нас к Мудрой». Феликс уставился на старого волшебника. «Ты изменил свой настрой», — заметил Феликс. «Вчера мы были отродьями темных, сегодня ты готов нам помогать». «Я лишь скажу, что ничто так не раскрывает характер человека, или, если на то пошло, эльфа и гнома, как совместная попойка». Феликса удивили его слова. Он не был уверен, что поверил старику. С другой стороны, особого выбора у него не было. «Я ненавижу лодки почти так же, как ненавижу эльфов», — заявил Готрек, когда они вскарабкались на борт лодки. «Спасибо, что поделился с нами», — сказал Феликс, наблюдая, как восприняли заявление гнома Теклис и владельцы лодки из Кран-Нок-Мер, и был рад, что они дипломатично воздержались от комментариев. «Полагаю, ты бы предпочел пешком отправиться к месту назначения?» «Ага, будь у меня выбор, человечий отпрыск». «Если попробуешь, с головой уйдешь под воду», — сказал Мурдо и, заметив мрачный взгляд истребителя, прибавил. «Как и я». Феликс был удивлен, увидев Мурдо и 20 воинов, забирающихся на борт позади него. Похоже, что жители Кран-Нок-Мер выделили им почетный эскорт. Его радость была несколько омрачена, когда он заметил среди них Кулума. Проходя мимо, тот подозрительно оглядел Феликса. «Не может же мужчина быть столь ревнивым», — подумал Ягер, однако здравый смысл подсказывал ему иное. Он оглядел лодку. Она была необычной конструкции. У нее было плоское дно с очень незначительной осадкой, совсем не такой, как у кораблей, плавающих по рейку. По сути, она больше напоминала баржу. Феликс предположил, что тому причиной сравнительно невысокий уровень воды. В конце концов, тут огромное болото, а не открытое море и неполноводная река. Некоторые мужчины взяли длинные шесты и начали отталкивать лодку от берега. Со стен молчаливо наблюдали женщины, а несколько детей махали на прощание. Где-то вдали играл дудочник, извлекая звуки, напоминающие причитания. Прощание не было радостным. «Почему это все выглядят такими счастливыми?» — саркастически поинтересовался Готрек. «Ни одно путешествие через Великое Болото не проходит легко, Готрек Гурнисон», — ответил Мурду. «Подстерегают многие неожиданные опасности. Болотные звери, водяные демоны, ходячие мертвецы, всевозможные проклятия, наложенные на эту страну. Кто знает, когда мы снова увидим свои дома, если это вообще случится». Феликсу не понравился интерес, который проявился на лице истребителя. «Какие бы из ваших болотных тварей ни показались, оставьте их мне», — заявил гном. «Пусть отведают моего топора». «Отлично сказано», — заметил Мурдо. Некоторые мужчины с луками и копьями стояли на страже. Похоже, их больше интересовало то, что можно услышать, а не увидеть. Феликс предположил, что тому виной туман, ограничивающий видимость. Старый Мурдо стоял на возвышении на носу лодки, направляя ее ход и указывая путь, когда они приближались к развилке в протоке. По мере плавания Феликс обнаружил, что, помимо всего прочего, болото представляет собой огромный лабиринт из мутной воды и неустойчивой суши. Он сомневался, что сможет отыскать обратный путь в Кранокмер, даже если очень того захочет. Возможно, это было частью плана. «В чем дело, Феликс Ягер?» — спросил Теклис. «Ты выглядишь печальным». Феликс понимал, что открытая палуба лодки, где тебя каждый может услышать, была не лучшим местом для озвучивания его подозрений. Между ними и людьми Альбиона и так сложились довольно натянутые отношения. Сейчас от местных зависело, попадут ли они туда, куда направляются. «Думаю о том, как мы после этого собираемся попасть домой», — произнес он. Эльф рассмеялся. «Это хорошо, что ты с оптимизмом смотришь на вещи, Феликс Ягер. Что ты имеешь в виду? Разве кто-то говорил, что потом мы отправимся домой? Всегда лучше иметь план». «Переходить через этот мост будем, когда до него дойдем», — ответил эльф, снова обращая все внимание на водные протоки. «Похоже, эльф намерен запомнить путь. Возможно, это ему удастся», — подумал Феликс, проклиная дождь и туман. «Здесь всегда так?» — спросил он у Мурду. «Обычно здесь не настолько замечательно», — с веселой ухмылкой ответил Дугал, один из жителей Кранокмер. Феликс смеялся, пока осознал, что парень не шутит. Поначалу, во время движения, Феликс замечал только плеск воды о борта лодки и от ударов, входящих в нее шестов. Изредка кто-нибудь из мужчин неосознанно что-то бормотал, а затем, словно спохватившись, замолкал. Через некоторое время Феликс начал различать другие звуки. Щебет птиц, рычание зверей, отдаленный приглушенный всплеск, словно в воду вошло что-то крупное. Воздух был душным и влажным, с запахом гниения. Болото чем-то напомнило ему старый полуразрушенный дом у реки, куда они с братом однажды наспор забрались, будучи детьми. Вспоминая о том давнешнем приключении, Феликс был уверен, что самым худшим, что угрожало в том доме, были фантомы, порожденные их собственным воображением. Здесь все было иначе. Альбион — страна, населенная призраками. Чтобы это понять, не нужно быть чародеем, как Теклис или Макс Шрейбер. Это можно ощутить самому. Тут действуют древние силы, сам воздух насыщен сильной магией. Ягеру вспомнился рассказ Теклиса о том, что сей остров является существенным компонентом магической составляющей мира, и теперь он в это верил. Вокруг он видел искривленные деревья, поднимающиеся из мутной воды. Они выглядели угрожающе, больше напоминая троллей и злобных великанов, чем растения. Какие-то существа сновали по их ветвям. Один раз что-то свалилось на палубу лодки прямо перед ним и принялось по ней ползать. Поначалу Феликс подумал, что это змея, но затем разглядел, что перед ним членистоногое насекомообразное. Кулум наступил на него тяжелой, обутой в сандалию ногой, и бросил на Ягера взгляд, говорящий о том, что ему жаль, что на месте твари не оказалось горло Феликса. Мурдо подошел, чтобы осмотреть существо. Феликс изучил останки вместе с ним. Тварь напоминала огромную многоножку, но со здоровенными жвалами, напоминающими муравьиные. «Древесный ползун», — заявил старик. «Тебе повезло, что он тебя не укусил». «Ядовит?» — спросил Феликс. «Точно. Однажды мне довелось видеть укушенного. Тот оглянуться не успел, как его рука опухла, почернела и начала источать яд. Руку мы ампутировали, и все же он умер, в бреду говоря о демонах и дьяволах. Некоторые шаманы и волшебники собирают яд ползуна и используют в малых дозах, чтобы вызвать видение. Я считаю, что это путь к безумию». Подошел Теклис и оглядел труп ползуна. Его глаза светились от любопытства. «Интересно», — сказал он, проткнув спину существа своим кинжалом. «Раньше никогда таких крупных не видел». Ягера удивляло, как может эльф столь невозмутимо обращаться с тварью. Самого Феликса передергивало лишь от вида существа. Лапки твари продолжали двигаться, несмотря на то, что ее тело было раздавлено посередине. Теклис извлек из своих одеяний маленький мешочек и осторожно вскрыл голову ползуна, выставив на показ ядовитые железы. Он поддел их кончиком кинжала и положил в мешочек. Взмах руки, слово, и мешочек завязался. «Неизвестно, будет ли позже у меня возможность добыть такой образец». «Чокнутый остригатель бород», — донесся голос с кормы. Феликс был уверен, что голос принадлежит Готреку. Феликс сидел на корме и прислушивался к звукам сумерек. Они приобрели иное качество. Птичьи трели стали более низкими и менее мелодичными. Что-то крупное и крылатое временами суханьем проносилось над головой. Светящиеся жуки появлялись из воды и кружили вокруг, словно потерянные души. Тени удлинялись. Все это действо обладало странным и несколько пугающим очарованием. «Далеко еще?» — спросил Феликс у Мурдо. Старик стоял неподвижно, как скала, не выказывая признаков усталости, хотя провел в таком положении большую часть дня. «Какой ты нетерпеливый парень! Чтобы добраться до Мудрой, предстоит